который решил, что на его шефа покушаются. С тех пор Житенькин старался иметь дело только с дамами. И вдруг шок. Наш мальчик-одуванчик сделал спектакль «Жмурики», где разговаривают только матом. Об одуванистости режиссера Андрея Житенькина, похоже, забыли даже его друзья. У него устойчивая репутация модного и скандального режиссера. Модный, потому что много ставит, 10 спектаклей только в столице. Скандальный, потому что ходит по лезвию ножа между разрешенным и запрещенным. Потому что любит обнаженное тело в сценическом пространстве и остроту драматургии. Его клянут на каждом шагу, потому что завидуют. Завидуют, потому что не умеют так, как он. Один из немногих режиссеров, кто не притворяется своей любви к артистам. Ирина Метлицкая по прозвищу Метла. Внизу в вестибюле училища открылась дверь, и появились 3 девки. Я просто обалдел. Абсолютно разные и офигенно красивые. Манки до чертей. Я тут же сделал стойку. Это были Нинка Горелик, впоследствии актриса детского театра Нина Дворжецкая, Ира Матвеевская и Метлицкая Ира. Какое-то время я даже был влюблен в нее. Не я один. В училище на нее мужики западали. Когда Метла проходила, творилось нечто, глаз останавливался сразу. Она даже кокетничала, но ни о какой доступности не могла быть и речи. Удивительно, что при своей красоте Метла была очень деловой. Она начала сниматься очень рано, но как-то так умела устроиться, что у нее никогда не было конфликтов с начальством. Все сдавала вовремя. Она входила в кабинет ректора и получала любую подпись. При этом ничего специально такого она не делала, просто ей не могли отказать. Когда Ирка умерла, муж ее, Серега Газаров, стал просто черным, любил ее фанатично. Невероятный случай для красивой актрисы, она была умна. Ее эротизм имел интеллектуальный налет. Может быть, поэтому она потрясающе играла героинь Серебряного века. Еще более невероятно для актрисы, она была преданной режиссеру. В свое время ушла из престижного «Современника» за бездомным режиссером Виктюком. Таскалась за ним по всем площадкам. Испытала шок, узнав, что он на ее роли вводит других актрис. «Что же он теряет самых преданных людей?» — удивлялась она. Последний год на нее многие обижались. Стала капризной, конфликтует. Она скрывала, что тяжело больна. И иногда нервы сдавали. От болезни сильно похудела. И хваталась за абсолютно дежурный комплимент. «Ирка, хорошо выглядишь, как за соломинку». На ее похоронах, говорят, в голос плакали даже сильные мужчины. Все же страшно устроена жизнь. Женька Дворжецкий по прозвищу Нос, Дворжак, оставивший нам историю в портретах, в 2000 году как-то внезапно и от этого чудовищно несправедливо сам ушел в историю, присоединив свой портрет к неживым уже Шкаликову, Нефедову, Метлицкой. Он нелепо погиб в автокатастрофе, которой по всем следственным экспериментам не должно было быть. Просто вез друга по Каширскому шоссе в онкологический центр для подтверждения диагноза. Страшный диагноз не подтвердился, и они, счастливо болтая, выехали на перекресток. Самое страшное, что Женя был последним актером славной артистической династии Дворжецких. Он оставил после себя маленьких дочь и сына, а еще воспоминания о своих прекрасных ролях и огромное количество альбомов.